Глава 10. «Фьор, а что ты еще умеешь?» Я пристала к Раху, когда мы вернулись с прогулки. «Ты знаешь, на что способен? Или опытным путем приходится узнавать?» «Я знаю не так много. Я могу обратиться к своей памяти. С момента, как мозг сформировался, я фиксировал события при помощи магии через скорлупу яйца. Но до похищения мало что помню. Нас было четверо, четыре яйца в каменном гнезде. Приходили большие раахи, почти все время с нами была мама. Такая теплая, такая заботливая. Человек похитил меня, когда ее рядом не было. Я погладила Фьора по перышкам, желая поддержать, подарить капельку своего тепла. Он с удовольствием потерся головой о ладонь. «У нас нет коллективного разума или коллективной памяти, чтобы знать, когда и как правильно. Я живу инстинктами. Иногда чувствую, что хочу что-то сделать. Например, воспламениться?» «Это произошло спонтанно. Я сам не ожидал, что способен на такое». «Но ты ведь помнишь фиолетовое пламя, когда сидел еще в яйце?» «Да. Я знал, что когда-нибудь смогу, но это единственное, что я знал. И крылья. Я догадался, что крылья у меня тоже не просто так». «И клюв», — со смешком добавила я. «Даррен заслужил». Раах гордо вытянул шею. «Точно. Значит, твои способности будут проявляться сами собой? Постепенно?» «Да, постепенно», — повторил задумчиво Фьор. «А как ты понял, что можешь общаться со мной мысленно?» «Это часть инстинктов. Меня тянет к тебе. Хочу быть с тобой ближе, впитывать твою магию, разговаривать. Просто вдруг понял, что могу обратиться к тебе мысленно, и это будет правильно». «Как все это интересно! И ты не чувствуешь еще что-нибудь, чего бы тебе хотелось сделать?» Фьор задумался, причем смотрелось это крайне забавно. «Нет, пока не чувствую». «Может, поэкспериментировать?» «Как?» — Раах заинтересовался. «Я буду предлагать тебе что-то сделать, а ты будешь прислушиваться к себе, можешь или нет?» «Давай». Начнем с простого. Плюнуть огнем». Фьор выпустил в стену струю огня. Я полюбовалась, как магия рассеивается и открывается совершенно чистая, без единого изъяна стена. Хорошо работает пропитка от возгорания. «Теперь сам загорись». Раах воспламенился. «Попробуй швырнуть магию крылом». Фьор взмахнул крылом, с него сорвалось пламя. «А если погаснуть и запустить огонь только хвостом?» Раах перестал полыхать, выждал пару секунд, махнул хвостом и вытаращил глаза, изумленно наблюдая, как на кончике хвоста разгорается фиолетовое пламя и прицельным потоком устремляется по полу к стене. Еще несколько секунд весьма аккуратная огненная лента полыхала, а потом погасла. «Красиво!» — выдохнула я, и пока Раах не опомнился, поинтересовалась: «А невидимым становиться можешь?» Увы, как ни старался, у него ничего не получилось. Потом мы с Фьором проверяли разные способности. Может ли он метать огненные шары, может ли поджигать воду или управлять водой силой мысли, может ли воздух закручивать вихрями. Из всего набора у него получились только огненные шары, но и тем мы оба порадовались. Интересно получается, похоже, с огнем еще можно будет экспериментировать, например, воздействовать на другие стихии через огонь. После магических экспериментов я решила заняться изучением нашей мысленной связи. Как научиться блокировать мысли, если не хочу постоянно слушать Фьора? Удастся ли почувствовать установление связи или ее блокировку? Такое поле для исследований? А насколько далеко распространяется наша связь? Фьор не знает, значит, нужно проверить. Я уже собиралась открыть дверь, когда в нее постучали. Раах юркнул за диван, чтобы не попасться посторонним на глаза. «А ты чувствуешь, кто там за дверью?» — полюбопытствовала я. «Леди Вивьена, у меня для вас сообщение!» — раздался голос служанки. «Я слышу, кто за дверью», — фыркнул Фьор. «Но мысли интересные, надо поупражняться». Я открыла, служанка поклонилась. «Леди Лиша просила передать записку». Внутри все замерло, а потом куда-то рухнуло. «Лиша!» Так называет себя Амина, притворяясь подругой Вивьены. Я постаралась, чтобы рука не дрожала, пока принимала записку. «Можешь идти», — сказала я. «Или...» Лиша попросила отправить ей ответ. «Нет, леди, мне передал записку курьер. Обратного адреса нет, если только в самой записке». «Спасибо, можешь идти», — повторила я и захлопнула дверь. Начинающими подрагивать руками развернула записку, текста оказалось не так много. «Вив, дорогая, я снова в столице. Завтра вечером планирую заглянуть к тебе в гости. Буду рада, если покажешь дворец. А как насчет ночных посиделок, как в детстве?» Вот это проблема. Похоже, ордену надоело ждать. Меня собираются поторопить, а может и выведать, почему метка работает не в полную силу. Может, они как-то узнали о блокировке? Наверняка узнали. У меня могут возникнуть серьезные неприятности, а ведь я даже не могу рассказать Руану, какое задание мне дали. Метка не позволит, если только попытаться передать через Фьора. Но как? Попросить Рааха поиграть с императором в шарады? Ума не приложу, как он изобразит флакон с кровью, который мне необходимо раздобыть. Как теперь выкручиваться? Амина будет здесь завтра вечером. Времени остается неожиданно мало. «Я хочу помочь», — сказал Фьор, прочитав все панические мысли у меня в голове. «Но не знаю, как. Придумаешь?» Я заходила из стороны в сторону, нервно сжимая записку в руке. «Как сообщить Руану?» «Как?» «Ты свободно читаешь в моей голове мысли, даже связанные с...» Мне поплохело, пришлось опуститься в кресло и замахать бумажкой вместо веера. «Уф, вроде легче. Ты не можешь говорить об ордене вслух. Кстати, почему? Здесь никого нет, кроме тебя». «Ты не можешь говорить об ордене вслух», — повторил Раах. «Может, в этом дело? Метка срабатывает так, чтобы уж наверняка, блокирует любые разговоры об ордене, даже если в комнате нет никого, помимо сообразительного птенца. А может, и в абсолютно пустой комнате. Хотя у меня здесь гарантии есть. Метка считает гарантии за свидетелей». Тфу, не о том думаю. «Интересно, а при орденце я могу говорить об ордене? Будет забавно, если не смогу ответить на вопросы Амины. Метка не позволит». «Все же странно. Как она работает-то? На что реагирует? Нужно, чтобы в помещении были только представители ордена?» «Эруан может задавать наводящие вопросы. Я могу прокручивать в голове ответы. Ты можешь показывать. Или не можешь. Кажется, остается только вариант с «да» или «нет». Взмах левым крылом, если нет. Взмах правым крылом, если да. А рисовать ты умеешь?» «Проверили». Увы, рисовать Фьор не умеет. У него не получилось взять ни карандаши, ни кисточку для красок. Я ведь не поленилась, отправила служанку, чтобы все принесла, и бумаги побольше. А если лапами? Лапами у Фьора вышла какая-то каляка-маляка, лишь отдаленно напоминающая флакон с кровью, зато алого цвета. Я решила оставить на всякий случай, и вдруг пригодится. Но подозреваю, не зная точно, что речь о флаконе с кровью, догадаться по рисунку будет невозможно. Голову ломали до самого вечера, точнее, две головы. К сожалению, пока безрезультатно. Когда времени осталось немного, я решила все же привести себя в порядок. Причесалась, переоделась. Сегодня решила встретить Эруана в одежде, и, скорее всего, массажа не будет. Нам предстоит серьезный разговор. Хотя... разговор сильно сказано, учитывая, что рассказать я толком ничего не могу. А ведь еще о пожаре хотела расспросить. И куча тем, которые нужно поскорее обсудить. «Как всегда, выглядишь потрясающе, но что-то тревожит тебя», — заключил Эруан, рассматривая меня. «А ты уж прости, выглядишь чертовски усталым». «Чертовски? Ты второй раз повторяешь это слово. В данном случае означает очень сильно. Есть повод, хмыкнул Эруан. У тебя, так полагаю, тоже есть повод. Увы, я вздохнула. Есть серьезный разговор. Эруан прищурился. Поговорим. Но сначала ужин. Я чертовски проголодался. Только не произноси это слово при свидетелях. Мы вполне можем ввести это слово в моду. Эруан пожал плечами, а потом и в словари записать. Я представила, как объясняю какому-нибудь составителю словарей «тысяча и одно значение слова «черт», а также его формы «чертовски», «черт», «в черте что», вполне достойно отдельной книги. Бррр. «Проходи. Ты ведь не против, что я все заказала в свою гостиную? Слуги уже принесли салаты, которые не рискуют остыть». «В плане быта готов целиком и полностью довериться тебе». Эруан улыбнулся, закрывая за собой дверь. «Осторожней со словами!» Я лукаво прищурилась, а то ведь всерьез примусь за обустройство быта. Как говорится, в каждой шутке только доля шутки. Я улыбалась, говорила весело и легко, но на самом деле прощупывала почву, потому как о моем подвиге на почве утверждения авторитета среди дворцовой аристократии тоже нужно будет поговорить. Поймала внимательный взгляд Эруана, в нем не было недовольства или раздражения. Что ж, уже хорошо. Я неопределенно повела плечами и села за стол. Эруан сказал, что сначала ужин, значит, все разговоры о делах будут потом. «Как прошел день?» «С Фьором проблем не было?» — спросил Эруан. «Фьор ведет себя прекрасно. Мы с ним пытаемся понять, что еще он умеет». «Это правильно. Помогая ему исследовать свои возможности, Рааху пригодится». «Он сказал, что от меня никуда не уйдет». «Ну вот, не хотела о делах, а все равно. Еще одна важная тема, которую тоже стоит обсудить». Эруан задумчиво прожевал кусок мяса, отпил воды, отрезал еще кусок. «Значит, ваша связь образовалась раз и навсегда?» — наконец спросил император. «Раах стал твоим спутником?» «Да, он так сказал». «Не удивлен. Учитывая, что вы можете читать мысли друг друга, этого следовало ожидать. Если бы Раах тебя не выбрал, он бы не смог с тобой общаться. Что ж, я это учту». «Ты планируешь отдать его фениксам?» «Я планирую показать его фениксам и завязать с ними диалог. Полагаю, фениксы и сами не захотят вредить Рааху, но в любом случае нам придется найти общий язык. Конфликт с фениксами мне не нужен». На этот раз молчала я, разрезая картофелину пополам. Эруан меня услышал, это хорошо. Он постарается все сделать наилучшим образом, но не обещает, что не навредит Рааху. Отношения с фениксами важнее. «Я не оставлю тебя», — раздалось в голове упрямое. «Я знаю. Мы постараемся действовать по плану Эруана, чтобы не было конфликтов. А дальше, если что, придумаем, как выкрутиться. Я тебя не брошу». «Вижу упрямый блеск в твоих глазах», — заметил Эруан. «Я переживаю за Фьора и чувствую за него ответственность. Но сегодня у нас есть еще и другие поводы для беспокойств». «У нас?» — Эруан вздернул бровь. «У нас», — решительно заявила я, отодвигая пустую тарелку. «Ты поужинал?» «Да. Пойдем на диван. Поговорим». Эруан поднялся из-за стола и предложил мне руку, помогая встать. «Начнем, пожалуй, с этого». Я подала ему записку от Амины. Эруан прочитал, нахмурился, поднял на меня взгляд. «Лиша. Подруга детства Вивьены. Я так понимаю, из Ордена». «Нет, Стася, молчи. И даже кивать не пытайся. Не рискуй здоровьем». «Фьор, нужна твоя помощь!» — позвала я мысленно. Раах тут же просочился в комнату через приоткрытую дверь. «Фьор сможет отвечать на твои вопросы. Взмах крыльями будет значить «да». Взмах хвостом — «нет». «Отличная мысль». Эруан кивнул. Тогда первый вопрос. Записка от девушки из ордена. Фьор взмахнул крыльями. «Теперь нужно понять, какая у нее задача», — задумчиво заключил Эруан. «Стася, в ордене назвали срок, в течение которого ты должна выполнить задание?» «Нет», — отправила ответ Рааху, он взмахнул хвостом. «Значит, задания несрочные. Но терпение у орденцев, вероятно, тоже не безграничное. Они могли посчитать, что уже должны быть результаты?» «Да». Раах взмахнул крыльями, озвучивая мой ответ. «Ты выполнила задание?» «Нет». «Пыталась?» «Нет». «Но я правильно понимаю, что сблизиться со мной и оказаться во дворце — это шаги на пути к выполнению задания?» «Да». «Я не собираюсь продолжать», — добавила вслух. «Я понимаю, Стася. Однако нам нужно понять, что теперь делать. Получается, что задание ты частично выполнила. По крайней мере, переехать во дворец — это хороший ход. Тебя не смогут обвинить в безделье. Что же касается всего остального, мы не можем знать наверняка, есть ли во дворце шпионы ордена, и это плохо». «Я думала об этом. Да, вероятно, такое возможно». «Но все слуги и члены службы безопасности дают клятву о неразглашении, это хорошо. Даже если шпион есть, у него большие трудности с тем, чтобы передавать в орден информацию. Это играет нам на руку». Эруан снова пробежался глазами по тексту записки. «Значит, девчонка хочет, чтобы ты провела ее во дворец. Вряд ли она мечтает об экскурсии. Возможно, планирует проконтролировать, а может и оказать тебе помощь, если потребуется. Кстати, ты могла бы попросить Лишу о помощи, а мы ее поймаем». «Я могу. Если скажешь, попрошу». «С другой стороны, в ордене начнут нервничать, если мы поймаем их выпускницу», продолжал рассуждать Эруан. «Или нет, если не особо ею дорожат. Ты знаешь?» Фьор взмахнул хвостом, потому как я понятия не имею, что уже Амина успела сделать для ордена и насколько хорошо себя зарекомендовала. «Вот что, Стася, первым делом мне нужно понять, что орден тебе приказал». Я поднялась под удивленным взглядом Эруана, прошла к столику, взяла с него рисунок Рааха и продемонстрировала алую каляку-маляку. Пару минут император честно всматривался в рисунок, даже покрутил его, то с одной стороны посмотрит, то с другой. «Никогда не жаловался на интеллектуальные способности, но это выше моих сил. Я буду иметь в виду этот... эту подсказку. Но давай поступим проще. Попробуй выполнить задание». «Прямо сейчас?» — поразилась я. «Почему нет? Или ты должна кого-то убить?» «Нет!» — Раах взмахнул хвостом. «Уже легче», — хмыкнул Эруан. «Если не убийство, то ничего страшного. Начинай делать то, что ты бы делала, если бы меня рядом не было, и ты хотела выполнить задание, а я понаблюдаю и попытаюсь понять, что именно тебе нужно». Я задумалась. «А что, собственно, я могу? Я ведь ничего не делала, чтобы отыскать флакон с древней кровью. Ну, допустим, я бы захотела его найти. Что тогда? Первым делом есть смысл проверить сокровищницу. Флакон наверняка хранится не там, а в каком-нибудь другом укромном месте, но у Эруана хотя бы появятся наводящие вопросы». «Хорошо». Я улыбнулась и забралась к императору на колени. Удивление не помешало ему сориентироваться и устроить руки у меня на талии. «Задание как-то связано со мной?» Я не стала отвечать. Вместо этого поцеловала Эруана в губы, затем в шею, коснулась губами уха и прошептала: «Милый, а покажешь мне сокровищницу? Давно мечтала на нее посмотреть». Руки сжали мою талию чуть сильнее. Любопытно. «Что ж, приглашаю тебя на экскурсию. в императорскую сокровищницу. Как ни странно, далеко идти не пришлось, по крайней мере, мы не покидали личную часть замка императора и на общую не выходили. По пути встретили пару слуг и патрулирующую коридор стражу. Мы спустились на минус первый этаж, здесь подвальные коридоры выглядели ничуть не хуже и отличались только отсутствием окон. Хорошо продуманное освещение порадовало. На стенах обнаружились картины, в нишах на полу — вазы с растениями. Такое ощущение, что императорская семья водит здесь экскурсии. Говорят, дед водил. Поначалу эти подвалы выглядели хуже темниц. Темницы, как ты могла заметить, мы поддерживаем в чистоте. Здесь же было отвратительно. Чтобы любопытные не совали носы, если вдруг сюда доберутся. Но дед решил облагородить эти коридоры. Иногда водил своих дам, хотел продемонстрировать им императорские богатства. А вот отец никогда не показывал женщинам сокровищницу. Считал, что это излишнее позерство. Женщины и сами могут нафантазировать, насколько богат их император, а рисковать и приводить сюда кого-либо может быть небезопасно. Отец никому не доверял, кроме матери. Но я те времена не помню. Я погладила руку Эруана, желая поддержать. Он улыбнулся, притянул к себе и поцеловал мои пальчики. Я тоже улыбнулась, хотя расслабиться было сложно. Я усиленно думала, как дальше быть и каким образом подсказать Эруану разгадку. «А вот и сокровищница», — объявил он, толкая высокие двустворчатые двери, украшенные роскошной позолотой. «А хорошо замаскировано», — заметила я. «И не догадаешься, что за ней сокровищница?» «Думаешь?» «Я бы предположила, что здесь какая-нибудь картинная галерея с дорогущими произведениями искусства. Им ведь нужен специальный температурный режим, насколько я знаю». «Верно. Картины, кстати, тоже есть. В другом зале. Тебя интересуют картины?» Я помотала головой. Ноги коснулся Раах. Ему пришлось немного отстать, чтобы не попасться на глаза посторонним, но он вовремя нас нагнал, чтобы и здесь помогать с ответами на наводящие вопросы. Я зашагала вдоль стеллажей, с интересом рассматривая сокровища. На полу стояли гигантские сундуки с монетами и драгоценными камнями. На стеллажах располагались выдвижные ящички или аккуратные коробочки, в которых скрывались драгоценности. В основном, конечно, украшения. На нескольких стеллажах прямо на полках стояли фигурки из золота и драгоценных камней. «А сколько залов в сокровищнице?» — полюбопытствовала я, невинно хлопая ресницами. Решила изображать, будто на самом деле на экскурсии. Любопытствую, как восхищенная всей этой красотой девушка. Эруан подхватил игру. «В императорской сокровищнице 26 залов, каждый посвящен своей теме. Пройдем, дорогая, покажу тебе остальные. Ты говоришь, картины тебя не интересуют, а на что ты хотела бы взглянуть?» Я задумалась. «А как насчет магии? У тебя есть магические предметы?» Глаза Эруана заинтересованно блеснули. «Конечно. Редкие артефакты, талисманы, разные диковинки. Магическим предметам посвящено 8 залов. Тебя интересуют красивые, эффектные вещицы, которые можно было бы показать девушке, чтобы похвастаться? Или предпочитаешь нечто таинственное, возможно, даже невзрачное? Суть этих предметов не столь явно выражена, они вряд ли впечатлят своим видом, но, как ты понимаешь, такие предметы гораздо более эффективны и наполнены сложной магией. К ним экскурсии не водят. Но тебе я покажу». Последнюю фразу Эруан прошептал мне на ухо. Несмотря на важность нашей задачи, от прикосновения его дыхания по коже побежали иголочки. Я прильнула к императору, провела кончиками пальцев по его груди и игриво сказала: «А я хочу посмотреть все. Начать можно с эффектных. Люблю эффектность». В глазах Эруана начал разгораться огонь, и тут он заметил, что Фьор на нас смотрит. «Опять трётесь», — заметил Раах. «Он что-нибудь говорит?» — Эруан прищурился. «Напоминает, что перед нами стоит важная задача, а времени остается мало». Я решила, что замечание Рааха вполне можно так растолковать. «Пойдем». Обняв за талию, Эруан повел меня в следующий зал. Несколько залов мы прошли быстро, проходили мимо скульптуры, даже мимо картин, не останавливаясь, и вот, наконец-то, показались магические штучки. «Украшения, наполненные магией», — предложил Эруан. Я завертела головой, оценивая подставки и даже скульптуры с украшениями. Не все из них были выполнены из драгоценных металлов и камней, но я ощутила, что воздух наполнен магией. Теплой, приятной. «Светлая магия», — догадалась я. «Да. Каждый отдельный предмет далеко не всегда столь явно излучает магию, но предметов слишком много, поэтому магия все же концентрируется в пространстве. Мы не смешиваем темную и светлую, чтобы не вызывать диссонанс. В следующем зале украшение с темной магией». «Как интересно!» — воскликнула я. К парочке украшений я подошла, с любопытством рассматривая массивное колье с камнями насыщенного синего цвета и диадему, как будто усеянную снежинками. Колье реагирует на яды. Диадема создает магический щит из светлого ветра, но активируется только искрой магии, пояснил Эруан, заметив мой интерес. Получалась самая настоящая экскурсия. Если бы не напряжение, которое я продолжала ощущать каждой клеточкой тела, пожалуй, смогла бы увлечься изучением всех этих сокровищ. Но рядом с украшениями задерживаться не стала. Вряд ли среди них будут флаконы с кровью. «А какие еще есть виды магических предметов?» — полюбопытствовала, пока мы шли вдоль стеллажей с посудой, кубками, вилками и даже столовыми ножами. «Вот, например, эта посуда, а жидкости интересные хранишь?» Я опасно близко подобралась к интересующей теме. «Ну, то есть как опасно?» — метка не среагировала. «Впрочем, и не должна. Я ведь задание ордена выполняю, а не тайны выдаю». «Жидкости? Любопытно. Тебя интересует что-то конкретное?» «Может быть. Вот ты, Эруан, маг крови. Отчасти я знаю, как твоя магия проявляет себя, но...» «Тебя интересует кровь?» — спросил Эруан. Я аж споткнулась на ровном месте, но император поддержал меня под локоть. Фьор, предвкушая, что разгадка уже близко, закружил вокруг нас. Эруан бросил на него короткий взгляд и снова посмотрел на меня. «Конечно. Это красное пятно на рисунке флакон с кровью», — догадался Эруан. Раах замахал крыльями, радостно подтверждая догадку. «Я молчала, чтобы не вызвать недовольство метки. Мало ли, экскурсии, разговоры — все это укладывается в допустимую схему. Но рисунок...» «Лучше вслух о нем сейчас не говорить». «А так по бесформенному пятну и не сказать, что это именно флакон». От обиды Фьор ущипнул Эруана за ногу. Тот дернулся, но повезло. Раах вовремя уклонился, а то вполне мог слопотать императорский пинок на рефлексе. «В сокровищнице я не храню кровь, но...» «Подожди, Эруан». Я приложила к его губам палец, заставляя замолчать. «Мне кажется, я должна принести тебе клятву, что никогда никому не расскажу обо всем, что узнаю о тебе и твоей семье». Сначала прочитала в его глазах изумление, а потом взгляд императора потеплел. «Это рискованно. Метка может счесть твои действия вредными для ордена, но я ценю, что ты предложила». «А если я узнаю что-то важное, мне придется рассказать кому-нибудь. Лучше обезопасить твои тайны». К тому же в этот момент вспомнилась еще одна тайна, которую я знать не должна. Не хочу, чтобы орден узнал о способностях Эруана. «Я думаю, что это нормально, если император проводит экскурсию, а потом берет клятву, прежде чем показать кое-что действительно интересное. Разве нет?» Давай так. Сначала покажу, а потом возьму клятву, чтобы метка не посчитала, будто ты намеренно препятствуешь выполнению задания. Полагаешь, магия метки настолько разумна? Кто ее знает? Я не хочу рисковать. Пойдем. В сокровищнице нет того, что тебе интересно. Выяснилось, что вход в сокровищницу не единственный, так что нам не пришлось возвращаться теми же залами, которые мы уже прошли. Идти через все остальные тоже не пришлось. Эруан провел меня короткой дорогой к невзрачной двери, которую и не заметишь, если специально не присматриваться. Как ты знаешь, члены императорской семьи издревле обладают магией крови. По одному магу крови в каждом поколении. Это наше наследие, наша ценность. Что же касается крови, это важнейшая в человеческом организме жидкость, которая циркулирует по всему телу и дает жизнь. Но не только. Кровь также несет в себе магию. Она наполнена магией. Именно в крови концентрируется жизненная сила человека и его магия. Не понимаю. Я думала, магия концентрируется в энергетических полях нашего тела. Да. Там она рождается и накапливается, но ее мелкие частицы также проникают в кровь и вместе с кровью циркулируют по организму. Так, если взять кровь и исследовать ее, можно выявить магию, а магам крови сделать это в разы проще, потому что мы чувствуем кровь. Наша семья собирает кровь разных людей и разных существ, Стася. Коллекционирует. «Но для чего?» — поразилась я. «Что вы с этой кровью делаете?» «Я ничего», — хмыкнул Эруан. «Мне достаточно и других дел. Отец тоже не увлекался, и дед не увлекался. Вот прадед — да. Пополнял коллекцию, проводил исследования, поэтому мы идем в бывшую лабораторию». Честно говоря, сделалось жутковато. Образцы крови, лаборатория — все это напоминает какой-нибудь фантастический фильм ужасов, где безумные ученые проводят страшные опыты. А что там сейчас, если не лаборатория? Хранилище. Все, что осталось. На этот раз мы все же покинули личное крыло императора, вышли из главного здания дворца, зашагали сначала по саду, затем по дорожке между корпусами. Идти пришлось долго, однако не получалось ни прогулкой насладиться, ни обществом императора. Чем дальше, тем сильнее я нервничала. По пути попались двое стражей, вежливо кивнули своему императору, затем поприветствовали меня. Может, пока идем, стоит отвлечься, а то я совсем испереживалась. Меньше фильмов надо было смотреть. Вот уже и некоторую заброшенность дорожки заметила, и кусты здесь не особо выравниваются. Кажется, что иногда их даже поливать забывают. Местами среди листвы торчат пустые ветки. И вообще жутковато. Идем куда-то на задворки императорского двора. «Эруан, а какой у стражи насчет меня приказ? Сегодня они совершенно неожиданно выполнили мою просьбу». Я надеялась завести этот разговор в уютной и теплой спальне, когда уже с остальными вопросами разберемся, но стража напомнила о дневном происшествии, да и поговорить о чем-то хотелось, чтобы успокоить нервы. «Совершенно неожиданно», — хмыкнул Эруан. «Ты не предполагала, что стража выполнит твой приказ?» Я скосила на Эруана внимательный взгляд. «Конечно, он уже знает. Стража доложила, не сомневаюсь». Я надеялась, но точно не знала. К тому же это была все-таки просьба, весьма вежливая просьба. Я улыбнулась. «Ты не против, что одной гостьей во дворце станет меньше?» Император смерил меня внимательным взглядом. «Ей не стоило тебя оскорблять и устраивать всю эту подставу тоже. Ты все сделала правильно». «Я имела на это право». «А как думаешь?» Фыркнул Эруан, неожиданно улыбнувшись. «Стража выполнила твой приказ, потому что я им велел. Если ты позовешь, если что-то прикажешь, выполнять все в точности». «Почему?» потому что ты моя единственная и неповторимая любовница». И смотрит так внимательно, ждет реакции, все еще думает, что я могу возмутиться на слово «любовница», тем более смягчающего «фаворитка» в этом мире просто нет. Я заметила, что если пытаюсь произнести слово «фаворитка», звучит оно точно так же, как «любовница». «Ты имеешь право на безопасность в моем дворце и на уважительные отношения со стороны всех окружающих». Я улыбнулась и кокетливо поинтересовалась, «Значит, если замечу нападки в мою сторону, могу действовать, как посчитаю нужным?» «Именно так. Если мои гости не умеют себя вести, дорога им одна. На выход», — жестко сказал император. Но в его глазах я прочитала тепло, такое приятное, обволакивающее, и уже не страшно шататься по каким-то задворкам. А мы, похоже, пришли. Эруан остановился возле стены, приложил к ней ладонь, затем надавил на камень в нескольких местах. «Старый вход», — пояснил он, — «почти без магии, чтобы нельзя было вычислить при помощи, опять же, магии. Наилучшая маскировка». Часть стены отъехала в сторону. «Значит, механизм без магии? Любопытно». «Не беспокойся. Мы не пойдем через всю лабораторию. Входов в нее несколько. Я выбрал тот, который ближе к хранилищу». Эруан взял меня за руку и потянул за собой. «Не подсветишь? Я не взял светильник». Я отправила в воздух ворох золотистых огоньков. Они поплыли чуть впереди, освещая дорогу. Стоило войти, как за нашими спинами с тихим скрипом сомкнулась стена. Я передернула плечами, стараясь не поддаваться страху. В конце концов, мы по-прежнему в императорском дворце, а рядом со мной Эруан. С ним мне ничто не может навредить. Да и Фьор прижимается к ногам, с любопытством крутя головой по сторонам. В такой компании точно нечего бояться. Через пару шагов впереди начиналась лестница вниз. Похоже, лаборатория подземная. Как ни странно, внизу оказалось не так уж жутко. Только пыли многовато, да и воздух неприятный, спёртый. Сразу видно, что слуги для уборки сюда не наведываются. В остальном же обычный подвальный коридор. Мы проходили мимо закрытых, а временами чуть приоткрытых дверей, но я не всматривалась, что же там за ними. Вскоре Эруан остановился перед очередной дверью. Эта, в отличие от остальных, была отделана металлом и закрыта на несколько замков. «Фьор, а ты чувствуешь, что там за дверью?» — поинтересовалась вслух, пока Эруан отпирал замки. Ключи для этого не требовались. Эруан поддевал почти незаметные крючки, куда-то их поворачивал, замки щелкали один за другим. «Тренируете новые возможности?» — уточнил император. «Чувствую интерес, предвкушение», — отозвался Раах. «Что там? Не знаю». «Пытаемся, но пока Фьор не умеет чувствовать сокрытое», — ответила я. С последним щелчком дверь открылась. Эруан вошел первым, я последовала за ним. Хранилище оказалось совсем небольшим, метра три в длину, метра два в ширину. Вдоль трех стен располагались полки, но вот что интересно, каждая полка была уставлена пузырьками. Каждая! И пузырьки так плотно друг к другу стоят. Если задуматься, коллекция очень даже впечатляющая. «Ты знаешь, что в них?» Я осторожно подалась вперед, стараясь ничего не задеть. «На крышках флаконов есть номера. А вот здесь...» Эруан выдвинул небольшой ящичек, доставая из него толстую тетрадь с пожелтевшими страницами. «Каталог. Что именно тебя интересует?» Я не могла озвучить инструкции ордена, поэтому прошлась взглядом по рядам флаконов, выискивая нужный номер. Мне назвали только номер. «Тебя не должно волновать содержимое. С этим разберется орден», — инструктировала наставница. «Найдешь коллекцию крови и заберешь оттуда флакон под номером 36. Они все пронумерованы, остальные не трогай. Возможно, император не обнаружит пропажу, так что будь аккуратна. Тебе не стоит попадаться, вызывать подозрения и портить отношения, которые удастся установить, пока будешь сближаться с императором. Флакон 36. Я подозвала огонек света и потянулась к флакону с этим номером. «Я могу взять?» «Бери», — разрешил Эруан. «Поразительно. В темноте сложно рассмотреть, но...» «Поразительно», — произнес Эруан, всматриваясь в жидкость внутри флакона. «Это кровь Феникса!» — выпалил Раах. «Я чувствую!» «Эруан, Фьор говорит, что это кровь Феникса!» Император пролистал каталог. «Да, здесь так и написано. Всего три слова. Кровь древнего Феникса». «Древнего? Что это значит?» Эруан качнул головой. «Пойдем отсюда. Потом разберемся». Быстро пролистав и не обнаружив в тетради больше ничего, кроме списка «Кровь под какими номерами кому принадлежит», убрал каталог обратно в ящичек, взял у меня флакон и подтолкнул к выходу. На обратную дорогу ушло гораздо меньше времени. Мы не останавливались, не разговаривали, шли целенаправленно быстрым шагом. «Руан, что это? Ты что-то понял? Можешь мне рассказать?» — спросила я, когда мы втроем вошли в личную гостиную императора. «Спокойно». Эруан приложил палец к моим губам. «Я хочу, чтобы ты дала мне клятву». «Говори, что нужно делать». «Я использую самый безопасный вариант и в то же время самый надежный. Дай мне свою руку». Я вложила кисть в ладонь Эруана. «Наоборот, ладонью вверх». Сделала, как он сказал. «А теперь не бойся, будет немного больно». Он достал из кармана иголку и проткнул подушечку пальца. От неожиданности я слегка вздрогнула, но не издала ни звука. Смотрела, как на поверхность кожи выступает капелька крови. «Значит, не темная и не светлая магия, магия крови?» «Да». «Магия крови не вступит в конфликт с меткой, потому как они принципиально отличаются и никак не пересекаются по своему действию. А теперь просто отвечай на вопросы. Все остальное я сделаю сам. Станислава Дорохина, ты клянешься, что никогда и никому, если не будет на то моя воля, не расскажешь обо всем, что узнаешь обо мне и моей семье». Отметила мимолетно, что Эруан запомнил мое полное имя, которое я назвала всего лишь один раз. «Да, клянусь». Почувствовала, как нагревается капелька крови. «Ты клянешься, что никогда и никому не расскажешь тайны Империи, если я назову их тайнами и не позволю говорить о них». «Да, клянусь». Капелька крови запузырила. «Ты клянешься, что не только не расскажешь, но не напишешь, не намекнешь и не станешь искать обходные пути, чтобы выдать тайны Империи, мои тайны и тайны моей семьи». «Да, клянусь». Кровь забурлила сильнее, нагрелась обжигающе горячо и внезапно впиталась обратно в ранку. «Я принимаю твои клятвы, Станислава». Больше я ничего не почувствовала, только палец слегка побаливал, но не кровоточил, видимо, благодаря магии Эруана. «Клятвы бывают двух типов», — пояснил император. «Одни не дают их нарушить и каким-либо образом препятствуют этому, вплоть до убийства того, кто клятву дал. Твоя метка не клятва, но действует похожим образом. Другие клятвы не мешают их нарушать, но потом наказывают. Как именно может оговариваться в самой клятве, а может оказаться сюрпризом для того, кто не разбирается в теме? Ты произнесла универсальную клятву. Ее действие оговорено не было, но я дал твоей крови указания. Ты не сможешь нарушить клятву. Просто не сможешь. Ни боли, ни дискомфорта при этом не будет. Наказаний тоже не будет. Ничего не будет. Помимо того, что твоя способность говорить с посторонними о перечисленных тайнах без моего разрешения заблокирована. Спасибо, Эруан. А как я узнаю, что тайна именно тайна? Либо решишь сама, либо скажу я. Если ты посчитаешь, что что-то является тайной, то не сможешь об этом сказать. Ну а если я потом вдруг посчитаю, что это не тайна? Тогда сможешь. В таком случае лучше, если ты будешь уточнять конкретно. Вот уточни, например, что наличие у тебя магии тьмы тоже тайна.